Глава 45. Моя жизнь словно прорубь, и я в ней подмороженный карась. Туда поплыла, сюда поплыла, толку нет, но мне нравится. Не знаю, может, кого-то, стоя в 6 утра под горячим душем, посещают умные мысли типа «А не проиграть ли мне в памяти ферзевый гамбит Рубинштейна?» Но точно не меня. В голове булькает что-то, похожее на пузыри при варке киселя. Оказывается, это мои мысли. Через полчаса снова идти мучать ребенка. Лечение наконец-то начало приносить свои плоды. Для этого Косте пришлось показать Петю другому врачу, моему однокурснику, по моей же рекомендации. И вуаля, ребенок пошел на поправку. И букву «Р» мы уже в большинстве слов выговариваем, всего-то за 10 дней. «Мы», потому что и для меня это в новинку. Учить детей совсем не мое. Проще студенту объяснить, как вырезать пупок, удалить прохудившиеся участки и пришить на прежнее место без потери в эстетике. С папой еще все куда тяжелее. Мы вроде бы просто общаемся, но слишком плотно. Как-то так вышло совсем незаметно, что мы с ним стали на связи. Чуть ли не сутки напролет. Кому скажи, обхохочутся. Я человек, у которого нет социальных сетей. Никогда не выкладывающий собственное фото в мессенджерах. Сижу и 24/7 пишу сообщение. Естественно, не круглосуточно, но когда я вышла на смену, мы с ним с часу ночи до 5 утра переписывались. Ну, ебобо же, ебобо. Страшило, мозг просил у Гудвина, а мне всего лишь надо научиться им пользоваться. Но вместо этого ежики душистые, я с замиранием сердца жду пиликанье телефона. Даже звук поставила приятненький. Вчера я приехала поздно. Петя меня ждал в пижаме, чистенький, почти готовый ко сну. Идеальный ребенок. После укола сразу уснул. Еще 9 часов вчера не было. Костя, видя мое состояние, сжалился и покормил меня ужином. Разговор вышел долгий. Он рассказал, что Жанна в Египте отдыхает после кощунственных условий, дурного питания, вони и хамского поведения персонала больницы. Поездка настолько горячая, что и в суд на бракоразводный процесс она не пришла. Перенос. Я никого не сужу, а как бы сказала сестра, ты не рожала, тебе не понять. Но мне реально не понять, как можно бросить больного ребенка и улететь развлекаться. Пусть даже папа и бабушка очень ответственные и любящие. Бедный мой будущий ребенок. Я тебя замучу своим вниманием, беспощадно. В первой половине дня чувствую себя на гребне успеха. У меня появилась яхта. Сделана она 3D-ручкой, но это мелочи, абсолютно незначительные. Малыш старался, переживал, понравится мне или нет. Ставлю ее, а она с подставкой на секундочку. На рабочий стол фотографирую и отправляю Косте с посылом, мол, все круто, пришвартовала. Лучше бы я этого не делала. Спустя несколько безмолвных часов присылает. Прости, не смог ответить сразу. Отбыл. Вернусь поздно ночью. Вечером зайдешь. Мама с Петей. Пожалуйста. Следом долетает. С моей мамой. Успокоил, так успокоил. Пожалуйста. Буду должен. Да уж, как земля колхозу. Забываем все о том страхе, что я испытала в первый день процедур. Оп. Словно и его не было. Страшно мне стало сейчас. Реально коленки дрожат и подшатывает. Последний раз я так нервничала в школе, когда физрук мне 4 в 9 классе решил вывести в последней четверти с фразой «Придешь на пересдачу. Прыжки через козла и хождение по нему же сдавать». Кто бы знал, какой леденящий ужас вселял в меня этот козел. Неописуемый. Нет бы папе сказать. Но я ведь проблемы решаю сама. Надо было, чтобы папа мною гордился. Залезла я на этого деревянного монстра. А шаг сделать боюсь. Учитель, к слову сказать, молодой, по доброте душевной, меня решил приободрить фразой. «Не бойся, если упадешь, я тебе разотру место ушиба». Упала я тут же, но растерли по итогу его. Так бывает. Но были и плюсы. После вывиха ноги с последующим хирургическим вмешательством мне разрешили больше не ходить на русские народные. Знала бы, полезла на страхолюдину намного раньше. Ручонки и печенка дрожат. Чтобы не задерживать Петю со сном, утром я взяла с собой сменную одежду. По плану было принять душ на работе, переодеться и ехать. Сейчас же, как идиотка, одергиваю черное платье-чулок и так длинно миди, но я тяну. По словам Толи, я больно в нем хороша. Но сейчас оно кажется слишком обтягивающим. Те несколько раз, что носила до этого, оно было в самый раз. Интереснейшим образом наш мозг устроен. Под крики «Алена! Алена! Алена!» Лидия Константиновна открыла мне двери. «Здравствуйте!» — приветствую первой, даже киваю немножко. Стою с идеально ровной осанкой, хоть чему-то люли-люли меня научили. Сумку держу обеими руками перед собой, словно на собеседование пришла. «Здравствуйте, тетя Алена!» — перекрикивает бабушку Петя. «Я же тебе говорил, она красивая!» Обернувшись к бабушке, говорит немного тише, но слышно мне прекрасно. «А ты мне не верила!» Бабушка на него шикает. А я стою неподвижно. Интересно, сколько ужаса отражается в моих глазах. Это не моя мама. И как в случае со связью с Артемом, я могу не пережить, что родной человек от меня отвернется из-за того, что я спала с женатым мужчиной. Да блин, с Костей я вообще не спала. Но чувство неловкости выходит на эпохальный уровень. «Алена, добрый вечер. Проходите скорее», — говорит женщина со мной любезно, но легче не становится. «Мы тут динозавров на поезде по всей квартире катали. Увлеклись. Не обижайтесь, надо теперь внимательно смотреть под ноги». Стараюсь не пялиться на женщину, но Костя невероятно похож на маму. Вплоть до взгляда. Одинаково цепкий, глубокий. Даже мимический дефект в виде ямочки на щеках передался по наследству. С левой стороны чуть глубже, справа диаметр едва заметно шире. «Мы с тетей Аленой вместе рычали на папу. Она мне 20 яиц шоколадных принесла. Мы их распаковывали, а папа ел. Это она меня рычать научила. Я ведь тебе говорил, говорил, говорил!» Сегодня Петюнчик в ударе. Впервые вижу его настолько болтливым. Даже если женщина обо мне не думала плохо, то сейчас точно начнет. «Папа сказал, что Алена очень...» Малец продолжал вбивать в гвозди в мое сознание, как только я отворачиваюсь убрать остатки инъекций. «Пожалуйста, милый, пусть он сказал, что я очень хороший судмедэксперт, блестящий специалист. Но как же, Костя блеснул. Красивая, и личка у нее ангельская». «Да, комплимент вроде бы, но у меня импульсивно дергается живот. Это пик детской непосредственности». «Костя, ты идиот? А если Жанне...» «Нет, не так. А когда маме Жанне Петя это скажет? Ходить буду и ждать, когда же мне кирпич прилетит на голову». «Папа тебя никогда не обманывает», — сдержанно произносит женщина, кладя руку на плечо внука. Теперь ее взгляд, обращенный на меня, становится изучающим, пытается заметить во мне хоть что-то, чтобы понять, да или нет. «Как же я устала от себя, от своих надуманных убеждений. Четкие границы, что можно и что нельзя, мешают и угнетают. Я уже в том возрасте, когда можно жить как хочется, но я продолжаю себя ограничивать. Самое главное, счастье мне эти сервитуты не приносят». Утром с Петей все так же была бабушка. У Кости, по ее словам, телефон отключен. Вчера она была сдержана, немногословна. Сегодня накопившиеся переживания увеличили ее велеречивость. Для материнского восприятия и маленькая девочка, и взрослый состоявшийся мужчина остаются беззащитными и уязвимыми. Для Лидии Константиновны все усугубляется тем, что Костя – ее единственный ребенок. Вся любовь, нежность, надежда, ожидания, теплые чувства сосредоточены на нем. На эмоциях она мне рассказывает, каким способным, но до боли, в том числе и физической, активным Костя рос мальчиком, как прекрасно учился, как часто ее с отцом вызывали в школу из-за драк сына. Делится воспоминаниями о том, как они переживали, что все время сын посвящает работе, совершенно не думая о личной жизни. В каждом ее слове чувствуется гордость за сына. Не проникнуться невозможно. Я даже вопросов не задаю, только внимательно слушаю и киваю. Мне не нравится то, чем сейчас занимается сын. Слишком опасно, слишком ответственно. Ему нравилось предыдущее место работы, но Жанне всего было мало. Квартира недостаточно большая, машина не того класса, отдых не ее уровня. Она и так в жертву семьи отдыхала только в России. Первые годы она без него за границу не летала. И вот теперь я ночами спать не могу. Здесь платят больше, но каждую его командировку я молюсь, чтобы сын вернулся живым. Сколько я его просила, но он у отца деньги не хочет брать. То, что занял, он отдал. Жанна выходила замуж за сына богатых родителей, но просчиталась. Боже, уже бы отпустила его, но держит ребенка. Последние слова произносят потише. Сосредоточенно слушаю, перевариваю, сразу не нахожусь, что ответить. Извините, Алена, нагружаю вас ненужной информацией. Не знаю, что на меня нашло. Поднимается со стула, идет к кухонному гарнитуру, по пути щеки вытирает, открывает верхний шкаф, достает успокоительное, выпивает несколько таблеток. С мужем особо на эту тему не поговорить. Он считает меня слишком мнительной. А Петя полночи о вас говорил. Я подумала, что вы с Костюшкой друзья. Кто еще будет по доброте душевной тратить время на бедного ребенка? Она вздыхает, а у меня сжимается сердце. Сегодня Лидия Константиновна выглядит болезненно бледной, глаза только красные. Вчера передо мной была ухоженная, красивая женщина. Сердце не на месте. Уснуть получилось к утру. Зачем это все необходимо? У нас все есть. Для чего нужен этот достаток, если сын подвергает себя опасности? Вопрос риторический. Ей не требуется мой ответ. Мой отец придерживается того же мнения. Прекрасно ее понимаю. Нет необходимости изобретать велосипед, если можно его купить. Жанна Кости треплет нервы, а я вам. Дожилась. Из женщины вылетает нервный смешок. Не переживайте, я максимально стрессоустойчивая. Жрут меня исключительно собственные тараканы. Вы, Алена, с моим сыном работаете? Отчасти познакомились на работе. Психолог? Судебно-медицинский эксперт. Надо отдать должное. В ответ она лишь кивает, хотя и видно, что не такого ответа ждала. Никаких уточняющих вопросов. Допив чай, прощаюсь и спешу на работу. Освидетельствование. Побои, драки, их целый поток. От гематомы под глазом до проникающего ранения печени. С головой в рабочем процессе. Но нет-нет, да и посещают голову недобрые мысли на тему Кости. Переживания его мамы передались воздушно-капельным. Не хочу даже знать его направление, меня это не касается. Процесс преображения мыслей в материю мне поддается, жаль, не всегда. Сегодня же бинго, у нас выезд, собираю все необходимое и в путь. Мои ожидания не оправдываются от слова совсем. По приезде встречаю на месте преступления Колю. Он мне снова так рад, что это даже заставляет задуматься. Я тебе обещал рассказать, да все случай не представлялся. Детка, твой оперский фарт не знает границ. Помнишь же хомяков наших, обдолбышей? Взглядом даю понять, что такое определение мне не заходит. Да чего же ты жмура любива? Ладно, тройной передоз. Поняла, в общем. Делает рукой неопределенный взмах. Заказчика мы нашли, но объебон, обвинительное заключение там не вынесли. Это родственник того золотого паренька, тоже со связями мужичок. Муж сестры. Зять. Да, я не в курсе, но в общем дорожку жених к наследству расчистить хотел, но перестарался. Горем убитый чиновник в конце концов зятя своего запугал. Вот мужик и решил, лучше сам, чем на зоне в мучениях. Парни видят столько, что невольно черствеют. Вот и Коля повествует без каких-либо эмоций. Так, история из жизни. Судя по обстановке, прохожусь взглядом по залитому крови полу. В процессе он передумал, метался, помочь себе хоть как-то хотел, но не успел. Суицид — это страшно, больно, душераздирающе. Большинство людей осознают это в момент или сразу после нанесения себе увечий. Не у всех жажда жить появляется вовремя. Дай бог, если кто-то поможет. Тут не помогли. Придурок, сейчас опять объединять дела придется. Бюрократические волокиты не счесть. А хрен один, неприкасаемые. Спустя минут 10 моя крыша взрывается. Вернее, ее взрывает Артем. Приезжает зачем-то. И, не поздоровавшись, начинает ходить за мной по пятам. Его заведенное состояние давит, мешает работать, но я молчу. Наша старообрядческая процессия и так привлекает всеобщее внимание. Стоит только кому-то ко мне подойти, как Артем тут же взглядом от меня отгоняет. Последний подошедший криминалист и вовсе только рот открывает и тут же захлопывает его, уходит с видом «да ну нафиг». Стоит нам только остаться вдвоем в комнате, как я выхожу из себя. «Что за хрень? Ты совсем обалдел?» Всплескиваю руками, обернувшись к нему. Мой внутренний, негодующий негодуй в ярости. Никогда, никогда, никогда он себе такого не позволял. Ни в отношениях, ни в ссоре мы с ним прилюдно не выясняли отношения, тем более на работе.